от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих родила Милкана Хору, брату Аврамову. И наложница его именем Реума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.